чем тут спорить? — воскликнула Джин, всплеснув руками. — Стив убил моего мужа. Мы оба видели, как он это сделал. Вы что, так и будете спокойно стоять? Казалось, на мгновение Оуэнс засомневался. Тогда я с самым драматичным видом подошел к затянутой сеткой двери и распахнул ее. «Подойдите сюда на минутку». Все вышли следом за мной на улицу, причем Джин с Марком держались рядом. Подняв руку, я указал на лес. «Возможно, ваша байка и выглядела бы правдоподобной, — негромко сказал я, — если бы не то, что находится там, в лесу». Оуэнс нахмурился. — Хватит темнить, Ричмонд. — Если вам есть что сказать, говорите. — Разумеется, — кивнул я. — Шериф, в лесу зарыт труп, о котором мне давным-давно следовало всем рассказать. Поначалу я считал, что буду в безопасности, если не скажу вам, но тогда я еще не понимал, что уготовано мне самому. — Труп? — встрепенулся Оуэнс. — О чем это вы? — Труп принадлежит славному парню по имени Джонни Аврори. — Шериф, я нашел Джонни мертвым на прошлой неделе. — Что? — Знаю, мне следовало вам сказать. — Черт побери, безусловно, следовало. — Давайте-ка, Ричмонд, рассказывайте все по порядку. Он выжидательно посмотрел на меня. — Ну же! Труп зарыт в лесу между двумя большими глыбами, на ближайшей отсюда прогалине. Оуэнс кивнул двум полицейским, и те, достав фонарики, быстрым шагом направились к лесу. Рядом с могилой валяется сломанная лопата, а сам труп засыпан лизолем, который по замыслу убийцы должен был разъесть все, кроме костей. — Это ты, Марк, — засыпал Джонни лизолем. Насколько я понимаю, вывалил на него аж несколько банок. — Это очень серьезное обвинение, — вскинув бровь, спокойно произнес Марк. — Не сказал бы. Думаю, твои пальчики остались на всех банках. Не стоило, Марк, бросать их в могилу. Впрочем, времени у тебя было в обрез, и уж, конечно, о перчатках ты не думал. И потом, ты ведь не рассчитывал, что могилу когда-нибудь обнаружат, правда? — Но это же чушь! Полная нелепица! — подала голос Джин. — Неужели вы не видите, что он не... — Начните лучше с самого начала. — перебил ее Оуэнс. — Да, конечно. Все мы стояли за порогом моего домика, и свет от керосиновой лампы, просачиваясь сквозь сетчатую дверь, отбрасывал на землю длинные колеблющиеся тени. Со всех сторон нас окружала тьма. Издалека, с озера, доносился чей-то смех, да еще приглушенное тарахтение проплывавших мимо моторных лодок. Я никак, ну просто никак не мог сообразить, зачем кому-то понадобилось убивать Джонни. — начал я. Но потом, когда Сэм только что попытался меня убить, все вдруг стало на свои места, и я понял, в чем тут дело. — Нет, шериф, я и вправду не... — возмущенно затараторила Джин. — Дайте ему сказать! — оборвал ее Оуэнс. Открыто он не угрожал, но ствол его револьвера слегка переместился в ее сторону. — Ты ненавидела своего мужа, — обратился я к Джин.